Не является ли трансерфинг неким обманом? Не в том смысле, что он не действует, результаты как раз есть, а в том, что у меня порой возникает ощущение, будто я обманываю нечто. На днях сдал зачет, но сказать, что я его сдал, будет не совсем корректно. Мне просто удалось реализовать слайд. Все повторилось в точности, даже преподаватель махнул мне рукой, как в слайде. У меня такое чувство, что я либо опережаю события, либо обманываю Господа Бога, либо фиг поймешь что. Так вот, в книге «Трансерфинг реальности» в главе «Намерения» вы пишете: «Древние маги достигали такого совершенства, что обходились без магических ритуалов. Естественно, такое могущество создавало сильнейший избыточный потенциал. Поэтому цивилизации, подобные Атлантиде, открывающие тайны внешнего намерения, время от времени уничтожались равновесными силами. Получается, если я владею этим знанием, меня уничтожат равновесные силы». Ничто и никого вы не обманываете. Вы управляете отдельной реальностью, слоем своего мира. Вам бы радоваться, а вы боитесь. Страх перед собственной силой – серьезное препятствие для занятий трансерфингом. Древние маги, видимо, не ограничивались воздвижением пирамид, а творили вещи, куда более ощутимые для внешнего мира. Когда цивилизация достигает некоего порога силы, неважно какой – технотронной или психической – она уничтожает сама себя. Враждебная энергия, направленная маятником или человеком во внешний мир, возвращается бумерангом и истребляет агрессивный источник. Но до древних магов нам всем ой как далеко, поэтому равновесных сил можете не опасаться, они вас не тронут. Трансерфинг позволяет формировать индивидуальный слой вашего мира. Если вы в чужие слои не лезете, то есть не используете намерение кому-либо во вред, то равновесие никак не нарушается. Каждый имеет право на свою отдельную реальность. А чем заниматься бессмысленным самоанализом, лучше брать пример с детей, которые воспринимают трансерфинг просто и естественно. Вот как в этом письме. «Моя дочь меня просто потрясает. Наслушавшись от меня о чудесах трансерфинга, она вообразила себя волшебницей, и стоит ей только вспомнить об этом и пожелать, все реализуется очень быстро. Наверное, это хорошо. Но как быть, например, если она не выполнила домашнее задание и потом желает, чтобы учительница не пришла, и учительница не приходит? Стоит ли вмешиваться? Ей 13 лет. Или пусть со своим миром разбирается сама?» Конечно, дети сами разберутся, поскольку имеют большое преимущество. У них еще недостаточно накопилось взрослой глупости. Нужно только внушать им, чтобы не использовали враждебное намерение. А вообще, нужно поменьше размышлять о теории трансерфинга, а больше и смелее действовать. В качестве примера можно привести следующее письмо, из которого видно, что человек не мучает себя пустыми раздумьями, а просто наслаждается жизнью.